Глава 22. Мириам О'Двайер. Шли четвертые сутки с момента моего подлого побега. Тогда, в тот момент, он, кстати, подлостью совсем не казался. Ведь я же не только для себя это делала, верно? Верно. Вот только чем дальше, тем отчетливее казалось, что я не спасаю Амина Аль-Хаята. Я предаю его. Каждое долбанное мгновение, что нахожусь вдали от песчаного Альфы, в клане белых волков. Не сказать, что и самой сладко. Но ведь это мой выбор. Мерзнуть ночами без жарких объятий своего мужчины, не слышать его голос, не чувствовать прикосновений. Ничего, лишь пустота в душе, выворачивающая своей безысходностью. Любовь, она такая, когда невыносимо больно. «Мириам!» Явно не впервые меня уже звали. На мое плечо легла чужая ладонь. Вздрогнула и посмотрела вверх. Рядом со мной остановилась пара дядек, Кристалл. «Я доделала, но без проверки на Амине я не могу сказать, насколько оно вам поможет». Протянула мне небольшую коробочку. Все те дни, что я провела в их доме, девушка делала все возможное и невозможное, чтобы помочь мне притушить влияние злосчастных феромонов без особо кардинальных мер. Если учесть, что все это время господин Аль-Хая тоже не сидел, сложа руки, насколько мне было известно, то каждая минута растягивалась для меня в целую череду мучительного ожидания. Не думаю, что у меня будет шанс на вторую попытку, если не сработает сразу. Улыбнулась ей вымученно, принимая дар. «Спасибо». Развернулась к ней и крепко обняла. «За все спасибо». Не только за помощь со средством, за то, что приняли у себя. В тот момент, когда разлетелась весть о сборе совета оборотней, потому что песчаный Альфа бросил вызов моему отцу, я чуть не спятила. Конечно же, сразу позабыла про все свои намеченные планы и собралась вернуться к супругу, только бы перестал разрушать все вокруг своей яростью, даже если все это перечеркивало все мои старания. Не вернулась. Вожак клана Белых Волков пообещал позаботиться о том, что все пройдет без жертв, решительно вернув меня в свой дом. Дядя всегда держит свое слово, вот и осталось. Хотя потом еще тысячу раз пожалела. Зато теперь я в самом деле смогу вернуться. Если потороплюсь, то, может, успею и до того, как начнется бой по древним обычаям. При условии, что Эйдану действительно удалось оттянуть этот момент. Никаких известий ни от одного из Альф так и не получили же. «Спасибо, скажешь, когда узнаем, действует или нет», — хмыкнула Кристалл, мягко отстраняясь. «Долго они там что-то», — вздохнула уже тоскливей. «Да уж», — отозвалась ей в тон. «Пойду найду Алексию, надо возвращаться», — добавила с новой улыбкой. «Я и вещей с собой никаких не брала». Когда покидала Эмират, ушла в том, что принесла сестра. Она же сопроводила меня с помощью своей пары. И тоже покинула страну, предвидя будущий гнев Аль-Хаята. Так что все мои сборы в обратный путь заключались только в том, чтобы прихватить с собой родственницу и содержимое заветной коробочки. Первой дозой, к слову, воспользовалась сразу же. Уже потом направилась на улицу, потянув на себя дверь главного входа в коттедж. Да так и застыла на пороге. И я, и сердце мое тоже отказывалось биться. «И куда это ты возвращаться собралась, моя дорогая супруга?» — уточнил довольно зло возвышающийся на пути Амин. На самом деле мужской голос звучал ровно, но ярость чувствовалась настолько отчетливо, что я ни секунды не обманулась его внешним спокойствием. Невольно отступила на шаг назад. «К тебе». Произнесла, едва ли слыша себя. Если сперва сердце замерло, то теперь забилось с такой силой, что лишь шум от его ударов и слышала. Гулко сглотнула, постаралась призвать себя к моральному равновесию, ведь не раз прокручивала в голове ближайшее будущее, где придется предстать перед волком, и вряд ли он будет просто рад. А все равно страшно. «Ко мне?» — усмехнулся он. «Сперва сбежала, а теперь собралась возвращаться?» И... замолчал, глубоко втянув в себя воздух, когда шагнул вплотную ко мне. «Какого черта ты иначе пахнешь?» Вздрогнула. «Просто потому, что... Черт! Черт! Не срабатывает!» «Совсем не срабатывает!» «Я собиралась вернуться к тебе», — заговорила снова. «Сама. После того, как избавлюсь от своего дурного влияния на тебя, я никогда не лишила бы тебя сына», — призналась совсем тихо. «Даже если ты меня не простишь за предательство, возненавидишь и не будешь любить больше, потому что я не перестану никогда и не смогу жить иначе». На меня посмотрели, как на идиотку, после чего обреченно вздохнули и сжали двумя пальцами переносицу. «И ты решила, что если изменишь запах, то что?» Снова уставился на меня своим требовательным и недобрым взглядом. «А я знаю, уже ничего не знаю». «Не сработало, да?» Призналась к прискорбиям и этот факт. «Что именно?» — выгнула Амин брови. «Если из-за своего на меня влияния переживаешь, то зря. Может, запах у тебя изменился, стал другим, а туберозы едва ощущается. Но это ничего не меняет в моем к тебе отношении, Хаяти. И вообще, это меня бесит еще больше твоего побега, чтоб ты знала». Инстинктивно отступила еще на шаг. «Совсем ничего не меняет?» — уточнила на всякий случай. «Может, должно пройти чуть больше времени, чтобы на тебя подействовало?» — предположила. «Что уж теперь?» «Или, может, ты просто сама себе напридумывала проблему там, где ее нет?» — съязвил мужчина в ответ, опять шагнув мне навстречу. Еще на шаг от него отступила. «А разве нет?» — растерялась. «И в первую очередь от того, что Амин Аль-Хаят вообще здесь. Вот так, просто, на пороге. Дядя бы такого не допустил, если бы это грозило опасностью хоть кому-то, находящемуся в его клане. А значит, что это значит?» К слову, о находящихся поблизости. Подала голос та, о ком почти забыла. «Амин, я очень рада вас снова видеть и в здравии. Но, к сожалению, мне нужно идти. Была рада повидаться. Надеюсь, не в последний раз. Мириам, удачи!» Попрощалась Кристалл с нами, скоренько свалив из дома. Амин кивнул, так и не перестав смотреть на меня. Лишь подвинулся в сторону, пропуская девушку на выход, избегая даже одежды нечаянно притронуться к ней. «Мне одно интересно. Когда, хоть каким-нибудь действием, я дал тебе понять, что не люблю тебя, не хочу, не желаю, или что это все искусственное?» Прошепел он, как только мы остались наедине, до хруста сжав кулаки. «Или правда считаешь, что я бы не переломал тому мальцу пальцы за его действия? Так смею тебя разочаровать, Хаяти. Я бы все равно так сделал, потому что я именно такой. Да. Но да, признаю, запирать тебя не должен был. Моя вина. Прошу прощения, если мои действия тебя обидели или хоть как-то напугали. Но ты должна понять, Хаяти. Либо я, либо никто. Даже взглядом вообще никак. Я уверяю тебя, твои феромоны уж точно здесь ни при чем!» Рявкнул под конец. Вот тут вся моя растерянность рассеялась за новыми впечатлениями. «Ты такой сам по себе, без всяких там феромонов?» Промямлила едва ли вразумительно. «Даже и не знаю тогда, что хуже». «И возвращаясь к изначальному, что ты сделала со своим запахом?» «Изменила его. Временно». Поморщилась от досады. «Ведь, оказывается, все напрасно». «Временно на какой срок? Долго мне придется дышать этим безобразием?» Сощурился. «Пока не смою». Не стала скрывать, заново задумавшись о том, как он здесь оказался и почему. «Отлично», — обрадовался Амин, схватив меня за руку и потащил на второй этаж, принявшись там открывать одну дверь за другой, пока мы не оказались в ванной комнате. Но и тогда не остановился. Почти забросил меня в душевую кабину, прямо в одежде, включив воду. «Пообщаемся, когда смоешь с себя эту дрянь», — сообщил, перебирая бутыльки на полках. А после сунул мне в руки один из них. «Без запаха. Идеально. Сама или помочь?» — кивнул на мою одежду. Дожидаться ответа тоже не стал, принявшись тут же сам меня раздевать. Точнее, просто-напросто порвал все, что на мне было надето. И гель на кожу вылил тоже сам, как и растер. Все остальное тоже проделал сам, с особой тщательностью. После еще в полотенце укутал, а затем подхватил на руки и отнес в самую дальнюю комнату, где опустил на постель, нависнув сверху. Говорить ничего не спешил, уткнулся носом в мою шею и с шумом вдохнул глубже. «Вот теперь божественно!» произнес едва ли внятно, пока я ощущала себя какой-нибудь марионеткой. «И чтобы больше никогда не смела его менять, поняла?» Отстранился и взглянул на меня в неприкрытом требовании. А я вдруг улыбнулась. Похоже, шок закончился. Истерика началась. Мне внести это следующим пунктом к списку твоих требований, где мне нельзя не только смотреть, но и разговаривать с другими?» — поинтересовалась участливо. Амин тоже усмехнулся. «Примерно так, да. Сразу после пункта о том, что с Верховным вообще спорить не рекомендуется. Чревато, знаешь ли, не лучшими последствиями для всех». Сперва не поверила услышанному. Потом вспомнила о том, о чем размышляла по поводу его появления здесь. «Уж не поэтому ли Верховный?» «Ты?» — обозначила уже вслух. «Ты победил?» — произнесла. Потупила еще самую малость. «Что с папой?» — дернулась вперед, намереваясь подняться с кровати. Конечно, ничего не вышло, ведь оборотень так и продолжил нависать надо мной. А что с ним будет? Наверняка радуется свободе вместе с твоей матерью. Или есть какие-то сомнения? Осознание все еще приходило неохотно и медленно. Рухнула обратно на кровать, закрыла глаза, молчала с минуту, так точно. А потом... Запах менять не буду, хорошо. Но с другими разговаривать буду. И смотреть на них буду. Не то чтобы уж очень хотелось, но на всякий случай, во избежание дальнейших недоразумений. И ты не будешь никому ломать пальцы за это. Заперти сидеть тоже не буду, выдала, вновь посмотрев на Амина. Имя сыну сам можешь выбрать. Смягчила все твои требования. К родителям хочу. И фисташки. Добавила новыми пожеланиями. И по тебе очень соскучилась. Закончила совсем тихо. Не сбежала бы, не пришлось скучать. И смотреть можешь, уговорила. Разговаривать нет. Без моего на то разрешения. Если только это не кто-то из своих. И это не обсуждается. Иначе опять в тюрьме закрою. Все равно больше и негде теперь. Дом-то я сжег в гневе. Вздохнул тяжко, перекатываясь на спину, устраиваясь рядом. Помедлила еще секундочку, всего одну. Сама обняла. Сама прижалась к нему, всем телом, губами, к щеке. Одним поцелуем, другим. «Тебя стоит бояться», — прокомментировала новость о поджоге. «Он мне нравился, дом», — тоже вздохнула с наслаждением, вдыхая аромат своего мужчины. «Мне тоже. Ладно, что уж там, новый построю, еще лучше прежнего. И я даже знаю, кто мне в этом поможет», — заулыбался широко и излишне радостно. «Он у меня теперь еще 18 лет страдать будет над моими разработками, чтобы в будущем неповадно было подставлять других. Вряд ли у тебя будет столько свободного времени с учетом твоего нового ранга и обязательств», — заметила. «И ты так ничего и не сказал про чужие сломанные конечности. И имя, сыну». «Не буду распускать, не буду ломать», — нисколько не проникся Амин. «Имя сыну выберем вместе, как родится, не раньше. И свободное время для Рязанова я непременно найду. И для него, и для его не менее коварной пары. В жизни не встречал никого более подходящего друг другу, честное слово», — возмутился, скривившись. «Ну, не считая нас с тобой», — добавил с усмешкой, обнимая меня обеими руками за бедра. «Они же пара, истинная, неудивительно, что подходят». Тоже усмехнулась, стараясь концентрироваться на разговоре, а не на том, как обжигают кожу его прикосновения. «Не скажи, Хаяти», — не согласился он со мной. «Даже истинные пары не все способны так подходить друг к другу. Достаточно вспомнить твоих родителей. А эти же на одной волне по каждому поводу. Даже завидно», — стрельнул в меня лукавым взглядом. «Но ничего, я тебя тоже научу принимать меня таким, какой я есть. Верховный я или нет?» Все проблемы с концентрацией исчезли. Резко уселась на постели, мрачно глядя на Альфу с завышенным эго. «Научишь меня принимать тебя таким, какой ты есть, значит?» Тоже протянула недобро. «Завидно тебе, значит, да?» Ладони сами собой сжались в кулаки. «Да я и так смирилась уже совсем. Чему еще ты там меня учить собрался? Иди гарем свой учи!» Такая злость разобрала, что и сама не поняла, как вместе со словами заехала ему в плечо. Два раза осознала лишь, когда он гневно зарычал и перехватил мои руки. «Ну вот, наконец-то ты настоящая! А то я уж думал, что так и буду на всем послушную куклу до конца своих дней смотреть!» Притянул обратно к себе и коротко поцеловал в нос. «И, кстати, что там насчет гарема? То есть мне можно заново его собрать?» «Моя, только утихающая злость разрослась с новой силой!» «А что, ко всему прочему, научишь их быть огнеупорными?» — съехидничала. «Ну, должен же будет наш сын, повзрослев, учиться на ком-то науке любви». Ответом ему стало не менее злобное рычание. «Еще бы им кто-нибудь проникся». «А ты думаешь, как появляется гарем? Наложниц нам дарят еще детьми». Злость переросла в ярость. «Просто заткнись, Амин Аль-Хаят!» «А что такого? Я ж не для себя, сына. И вообще, я ж теперь верховный, мне теперь все можно». «Что я там про свою ярость вещала? Запредельная теперь!» «Ты не будешь верховным!» — прорычала, уже мало осознавая, что слова стали откровенным приказом. «Откажись!» — припечатала. «Я не хочу постоянно делить тебя со всем миром!» Вот тут Амин вздохнул с искренним прискорбием. «Не могу, Хаяти. Я победил в честном поединке по древним обычаям в присутствии всех глав, всех кланов, оборотней мира. Теперь или кто-то победит меня и займет мое место, или я умру». Не сказать, будто он не прав, но... «Отсрочка на восхождение», — предложила. Смирила его оценивающим взглядом, вздохнула, обратно улеглась, крепко прижалась к нему, обнимая и руками, и ногами. «Не хочу. И не могу. Я сойду с ума. Ты будешь постоянно в разъездах. Я, конечно, всегда буду с тобой, насколько позволяет ситуация, но когда родится малыш...» — закончила совсем тоскливо. «Ну, пожалуйста, сделай что-нибудь. Ты ведь можешь». Амин повторно вздохнул. «Как ты себе это представляешь?» Помолчал, а после добавил. «Хотя, если так подумать, то я, конечно, победил, да, но передачу власти на официальном уровне еще не проводили. А еще у меня нет наследника, на которого я мог бы сложить обязательства по песчаному клану. Так что будет тебе отсрочка. До момента, пока наш сын не возглавит наш клан. Лет так 15», — хмыкнул. 15? Откровенно прифигела, снова усела и сложив руки на грудь. «Почему так мало?» «Вообще-то...» «Это еще много», — улыбнулся он, нежным жестом убрав все еще мокрую прядку мне за ухо. «Я с 10 лет начал вести дела наравне с отцом. В 13 без него. Он управлял фирмой. А вот все дела клана легли на мои плечи». «В 13?» — по-новому посмотрела на Альфу. Смотрела на него довольно долго, храня молчание. А потом опять обняла. Прижалась к нему так крепко, насколько хватило сил. «Я всегда знала, что ты у меня самый удивительный». Обронила тихонько, прижалась губами к пульсирующей жилке на его шее, одарила несколькими поцелуями. «Расскажи еще что-нибудь, что угодно. Я хочу знать все». Так и не перестала дарить ему поцелуи. «И еще один, другой, и еще». «Расскажу», — согласился он, опрокидывая меня на спину и нависая подобно скале. «Потом». «Сперва мы сделаем то, что должны были сделать еще в нашу первую брачную ночь», — тронул пальцами место на стыке шеи и плеча. «То, что я давно хотел сделать, но все откладывал». Замолчал, склонился ниже, обдав своим горячим дыханием мою кожу, а после вовсе прикусил. «Моя ошибка. Не стоило оттягивать. Тогда, глядишь, у тебя бы и не возникло этих глупых мыслей о неискренности наших отношений. И да, Хаяти, еще раз усомнишься в моих чувствах. Попрошу Аврору тебе перевнушение сделать, поняла?» Ударил легонько по ягодицам, отчего я вздрогнула, а по телу разошлась горячая волна желания. «И плевать, что это нечестно, низко и подло. Главное, результативно. И не поспоришь ведь. Разве что... тебе никто не говорил, что ты иногда слегка перегибаешь. Властный мудак!» «Вот прям в такой интерпретации нет». Ухмыльнулся он, довольно разматывая полотенце, и тут же замер, хищно впиваясь своим взором в мое обнаженное тело. Зелень в желтых глазах вспыхнула и не погасла, с каждым мгновением разгораясь все ярче. «Но если это принесет мне право владеть тобой на протяжении всей нашей жизни, я согласен быть для тебя кем угодно», — заявил уже совсем тихо. «И вообще, ты слишком много болтаешь». Выдохнул и... как подтверждением своих слов, впился в мои губы жадным поцелуем. «Властный мудак. Что с него взять? Особенно, если учесть, что я совсем не против».